Мы продолжаем чтение книги митрополита Вениамина Федченкова «Божьи люди». Три кладбища. В нашем селе Софьинке было три кладбища. Одно барское внутри, в церковной ограде, другое для дворовых, господских, за оградой, и третье за версту от храма, крестьянское. На нем осталась мельница без крыльев, низ был каменный или кирпичный, потому и уцелел. А верх сорвал когда-то ветер. Вот о них я и написал свои думы в стихах. Церковь была на взгорье, а мельница еще выше. Издалека ее видно было. Около церкви барский дом, они и храм выстроили. Внизу, по реке, деревни. Стеною низкой огражденной, на взгорье белый храм стоит. За ним, клинами осененный, господ старинный род лежит. Кресты из мрамора белеют, лампадки тихо здесь горят. На плитах надписи темнеют, цветы кругом могил пестрят. А вот канавой окаймленный, чтоб скот сюда не забродил, ряд слуг, всей жизнью усмиренный, и здесь, вблизи господ, почил. Могилы без имен, лампадок уже нет, из дерева кресты, но кто-то тут блюдет порядок. Кругом акации густые, а вот далеко на кургане без крыльев мельница торчит, за ней на кладбище крестьяне нашли покой. Все тихо спит, вокруг поля, в траве могилы. Кое-где кресты, а то и кол. Канавы нет, теленок хилый, одна ветла. Весь вид здесь гол. Вернусь назад, уютно, мило, в тени за алтарем. Но вот, что там? Простит Господь, что было, да даст блаженный им живот. Когда ж к слугам зайдешь случайно, спокойно, мало их. Как мог безвестный род, нес крест свой тайно, но знает их всеведец Бог. О третьем кладбище, читатель, я расскажу, что видел сам. Была засуха, знать Создатель кару послал во гневе нам. А что бы, просят, нам всем миром, с молебном завтра, по полям. Грехи простит Господь нам, сиром, скотина стонет, мор и нам. Благая мысль, вот и прекрасно. И ты уж походи, попой, меня зовут. Ну что ж, согласен, ах, Русь моя, народ простой. На утро крестный ход сбирают, берут хоругви мужики, смиренно бабы покладают под образами ручники. И радостный трезвон раздался, запели мы, кладут кресты, и дух мой веры отозвался, не можешь не услышать ты. На кладбище остановились, пропели кратко парастас, за всех усопших помолились, мы здесь за них, они за нас. Дьячок в подряснике с косой, он крепостное время знал, подперши голову рукой, задумчиво мне так сказал. Гляжу на это поколение, чай, сколько здесь святых лежит. Каких святых в недоумении, прошу его мне разъяснить. Да как же, в прежнюю неволю, легко ли им пришлось страдать, тяжелую терпели долю, один лишь Бог мог силу дать. Молчим. К родным душой умильной свернули бабы со слезой. А мы уж пели в поле пыльном, дождь, дождь, Христос, земле сухой. Те там, мы здесь весь день молились. Святая Русь, с тобой Бог жил, а к вечеру уж тучи вились, и ночью жданный дождь полил. Так было прежде, Русь родная, ты верила. А что теперь? Умом давно тебя не знаю. В сердце говорит мне, верь. Стихи написаны в Нью-Йорке около 1937 года. чужая нянюшка. В Москве жили всем известные купцы. Началась революция, отец и мать убежали за границу. А сына, полудурачка, оставили с няней на родных. Мальчик к тому же был почти нем. Звали его Ваней. Батюшек он называл «Аллилуйя» и хлопал ласково по плечу и по спине. Но каким-то образом няне после удалось вылезти за границу из своего воспитанника. Я его увидел, когда ему было уже лет 13. Он жил у матери, но ее не очень любил. А вот няню сильно любил, как родную, и она его тоже любила. Водила в церковь, он это любил. Слушал и проповеди, хотя ничего не понимал. Мы его тоже любили. И думалось, вот няня чужая ему по крови, а он ее любит. Няня же относится к нему точно как к своему родному внуку. Пожалуй, больше и нечего сказать. Лет 15 Ваня заболел и умер. Няня жила после того еще лет 20-25. Рвалась все на родину, в Россию, но не удалось. Скончалась в глубокой старости за границей. Царство небесное ей. А Ваню иные, одна писательница, например, считали даже святым. Пасхальная ночь. Я был еще совсем маленьким, вероятно, лет 4-5. А старшему брату Михаилу было больше, чем мне, почти года на два. В тот год его уже взяли на Пасху в церковь. Я огорчился и горько просил взять и меня, хоть на будущий год. Мать обещала. Прошел год, идет страстная, четверг. Красят яйца, я верчусь возле. Пятница, выносят в храме плащаницу. Меня взяли в храм. Должно быть, в этот год мне пришлось быть свидетелем, как священник плакал, читая канон «Плач Богоматери». А он был с недостатками, вино. В этот день не полагалось готовить к Пасхе. Сырную Пасху мать готовила еще накануне, и нам, детям, занятно было выковырнуть из творога изюминку. Но мать запрещала это. Она уже была скоромная, так как соприкасалась с творогом. В субботу пекли куличи. Пахло так приятно, празднично, и предвещало окончание поста. К вечеру зажигали пред образом лампадку, это делалось под большие праздники. В комнатах, а в хате наша, собственно, была одна комната, но кухня шириной в печь отделялась от зала перегородкой. Еще со вчерашней пятницы было чисто вымыто. Это дозволяло сделать в тот день. Перед сном я снова попросил мать разбудить меня вовремя, чтобы поехать в церковь. Лошадь давали из имения, помню, была пегашка, черная, с белыми пятнами. Мать обещала, но это было хитростью. Проснулся я, когда наши уже приехали из церкви. Я плакал. Но скоро успокоился, когда начали разговляться. Еще через год меня уже взяли. Все было удивительно интересно. И множество народа, и грохот из пушки, когда запели «Христос воскресе». И освящение горящих полбочек, и частое христосование батюшек. Так называли священника, диакона и даже дичка подрясники. И в конце обедни освящение яиц, куличей и пасах, расставленных в платках вокруг церкви. А в каждом куличе или пасхе горит воткнутая копеечная свечечка. И постепенно огоньков все меньше и меньше. Духовенство поет и кропит узлы святой водой. А староста собирает свечки, батюшка же берет копеечки. Вот уже остается узелков из десяток, потом 5, 3, 2, 1. Народ спешит в разные стороны по домам. Бочки лениво догорают. На чистом звездном небе занимается заря. Мы на пегашке рысью едем. Снега уже нет, но в колеях кое-где сохранились лужицы воды. Они за ночь замерзли, и теперь под колесами ледок хрустит. Дома разговение. Отец и мать дружно поют «Христос воскресе». Садимся за стол. Сначала вкушаем святой Пасхи, потом кулича и крашеных яиц, их чай с молоком, и сразу спать часов до 10. Потом обед, куриный суп и прочее. Ждем икон и батюшек. Очень краткий молебен. Этим только, собственно, кончается Пасха. А до него чувствуется еще неполнота. Часов в 12 собираемся на лужку, катать яйца со всей дворней, но низшей. Управитель считался выше. Издалека же, за полторы версты, слышен перезвон. Он иногда беспорядочен. Любители лазят на колокольню и там упражняются. Ныне всякому можно позвонить, хоть и неумело. Боже, как хорошо! И трезвон целый день до вечерни. Так всю неделю. Кривой Павел. У наших господ было две больших лошади, а конюшня огромная, лошадей на 6-8. Другая половина была под каретой, сеном, упряжью. Главный кучер жил внизу. Держал он себя величественно, по-генеральски. Приходил к конюшне редко, когда господа выезжали за 7 верст. Очень редко. К сестре. Возил он их не спеша и осторожно. Я их помню уже старушками. Обыкновенно он носил короткий аккуратный халат, почему-то накидывая его только на плечи. Но речь будет о помощнике его, Павле. Это был огромный человек. На один глаз кривой, так его и звали, Кривой Павел. У него была жена Анна, сварливая и многоречивая женщина. Заговорив о чем-нибудь с мужем, еще в избе, она выходила в чулан или на крыльцо, чтобы выбросить из совка сор и пыль, и тут еще она продолжала говорить. «Анна не в духе», — думали мы. По праздникам Павел иногда любил подойти к нашей избе, если я сидел после обедни на скамейке. И тут у нас поднимался какой-либо богословский разговор. Я запомнил лишь одно. «Ведь вот какая история», — говорил он. «Ежели я не схожу в церковь в воскресенье, то, значит, на всю неделю жди ссор с моей Анной. А ежели схожу, то целую неделю живем мирно. Детей у них не было». Я и теперь думаю, какое значение имеет храм. Золотко. Кстати, припомню об одной женщине. О ней бы следовало написать целое житие. Не ценим мы людей, как должно бы. Могу припомнить кое-что о ней. Молодой девушкой она захотела уйти в монастырь. Мать знала об этом намерении дочери и стала сама подготавливать ее к будущей жизни. Как прежде я знал, теперь совершенно забыл. Редкая мать. Нередко они идут наперекор. Впрочем, в православном мире простые люди охотно идут навстречу подобным желаниям. Приняли девушку и чуть ли не с самого начала назначили ей послушание, шитьевое. А главное в том, что она всю жизнь была ласкова. Золотко — это ее любимое выражение. И все-то у нее золотко. Она и сейчас еще живет, ей 75 лет, и работает. К этому можно прибавить другое послушание ее. Она кормит курочек и голубей, что так идет к ее ласковости. Если кто-нибудь подарит ей деньги за работу, она тотчас накупит на это гороху, зерна или еще чего-нибудь для курочек и голубей. Заболела как-то одна курица, и она всю зиму держала ее в своей келье. Спит она, сидя, потому что у нее грудная жаба, но никогда не жалуется на это, даже никому не говорит. Никогда ни с кем не спорит, а чтобы ссориться, об этом даже подумать о ней нельзя. За долгую монашескую жизнь она, несомненно, приобрела большой опыт, но никогда никого не учит, считает себя для этого недостойной. Узнал теперь, что мать готовила ее к монашеству так. В семье ели и мясо, а ей готовили постное. Построили ей сзади двора маленькую келью, где она и жила. Если же приходили гости к ним в дом, то мать непременно отсылала ее в келью, а потом сама отвезла в монастырь. О другом, о молитве, чистоте и смирении и говорить не стоит, это само собою разумеется. Святая, молитвами ее помилуй нас, Господи. Зовут ее Евгения. Тренины. Первая была дочь высокого чиновника. Лет 16 она хотела поступить в монастырь, но родители решительно воспротивились этому. У нее была тетка, бывшая замужем за лесничим. Иногда Нина приезжала туда, но скоро исчезала в лесу. Стали искать ее и находили молящейся. Надеясь отучить ее от этого намерения, родители отправили ее учиться на доктора за границу, кажется, в Париж. Она вышла оттуда медичкой, но внутри осталась монашкой. Замуж выходить никак не хотела. Отец помер. На ее попечение осталась старушка-мать и взяла с нее обет не поступать в монастырь. На ее же заботе осталась и тетка, муж которой лесничий, тоже скончался. Из нее вышел прекрасный доктор, знающий свое дело, всегда готовый для больных, полный бессребреник. Ею все дорожили. Я видел ее уже старушкой, лет более 50, сединой. Мать и тетка продолжали, слава Богу, жить. Я их тоже видел, и странно мне было наблюдать, как мать ее обращалась с ней, как с девочкой, хотя ей тогда был уже на 60. Тетка лежала в постели безнадежно больной, племянница ухаживала за ней. Матери шел к концу 80, крепкая была, высокая ростом. Нина по-прежнему была безответной послушницей. Умирала глубокая, но одинокая, безродная старушка. Была ночь. Все, кто был здесь, заснули, и Нина одна приняла душу ее, ухаживая за ней до последней минуты. Померла и тетка, потом скончалась и мать. И она исполнила свое желание, тотчас ушла в монастырь, где ее давным-давно знали и любили. Но она была уже сама старушкой. Вот и все. Но кто может рассказать самое главное про ее внутреннюю жизнь, про тайные молитвы, про ее чистоту и смирение, про веру? Она всегда скрывала это. Припоминается лишь рассказ мне о том, что не раз видели ее, едущий черный хлеб, и тот с плесенью. А о тайном посте говорил очень худое ее тело. Теперь она жива еще, и по-прежнему лечит и ухаживает за сестрами монастыря, как врач. Конечно, исполняет и другие послушания, когда свободно, соединяя в себе Марфу и Марию. Это одна Нина. Вторая Нина, тоже доктор и жена доктора. О ней я мало расскажу. Одно знаю, что она в больнице со всеми обходится ласково, такую и я знаю ее. Знаю, что и муж ее относится к ней с великой любовью, за ее смирение и любовь, хотя он сам крутой характером. У них одна дочь и не совсем здорова, росту маленького. Я видел ее, пожилую, лет 50. Они все еще живы. Я подарил ей медный, позолоченный складень Диисус, правильно, Диисис, греческая молитва Христу, Богоматери и Предтече. Она дала мне такой же крест в полуоршину. Он у меня и сейчас. Третья Нина, послушница монастыря. Жизнь ее была сложная, была некрещена лет до 20. Работала на фабрике, жила в общежитии с другими работницами. Жизнь там была далекая от благочестия. Такую, кажется, была и она. Но постепенно в ней явилась вера. Подружки стали издеваться над ней и подкладывали в ее постель дрова. смеялись. Она все вытерпела. Крестилась, ушла из общежития. Потом поступила в монастырь. Там жизнь показалась ей недостаточно строгую и малорабочую. И она ушла в иную обитель. Конечно, у нее самой был крутой и неуживчивый характер. Не ужилась она и в другом монастыре, хотя здесь было больше физического труда и бедности. Ее сестры не взлюбили за ее тяжелый нрав, и она зимой решила уйти из обители. И пошла. На дороге ей встретился священник монастыря. «Ты куда?» «Ушла из монастыря», — резко ответила она. «Ну, смотри, в другой раз не примут». Они разошлись в разные стороны. Он шел в монастырь, а она, пройдя еще несколько шагов, стала, что-то думая. Была, кажется, метель. Простояла она 5-10 минут, повернула обратно. Но потом опять проявила она самоволие. Монастырский совет, старшие монахини, хотели удалить ее из обители, однако ее оставили и еще. Здоровье ее было уже надорвано. Что будет дальше с нею, не знаю. Только помню слова святого лествичника. Иной приходит в монастырь по любви к Богу. Другой, ища спасения от грехов. Третий думает найти там покой. Но не знаешь, кто из них окажется впереди и угоднее Богу. И борьба ценна. И еще им сказано же другое слово. Иной живет в монастыре легко, такой уж у него характер, а другому все дается трудно, от характера его. Но я, — говорит он, — предпочту второго. А другие отцы говорят так: «В чем застану, в том тебя и судить буду». И пословица сложилась недаром: «Конец красит дело». Спаси ее, Господи!